Глава 11. Льяра. Проснулась около полудня с чувством дикого голода и головной болью. «Льяра, как ты?» — осторожно поинтересовалась Кэс. «Нормально», — соврала и, поморщившись, села на кровати. Уложенные вчера волосы превратились в паклю, и я машинально потрогала абы как торчащие спутанные пряди. Остатки косметики доставляли дискомфорт, а зубы просто умоляли, чтобы их почистили. Все это было хорошим стимулом, чтобы подняться с постели и привести себя в порядок. Подошла Тилья и осторожно присела рядом. «Утром Верта Лакири заглядывал, но увидел, что ты спишь, и передал это». Она протянула белую лаковую шкатулку, перевязанную синей ленточкой, под которую была подсунута записка. «Прости меня, пожалуйста». Внутри обнаружился амулет вызова. «Не сейчас». Я закрыла коробочку и убрала в шкаф. «Есть хочешь? Мы взяли тебе рагу с говядиной. Давай разогрею?» Кивнула. «Если после еды голова не пройдет, попрошу Тилью помочь». Чувство голода побороло даже желание вымыться. Организм оборотника взял свое, и я глотала пищу, толком не разжевывая и почти не чувствуя вкуса. Поблагодарив подруг, пошла в ванную, и там меня ожидаемо накрыло. Посильнее включив воду, отпустила на волю рыдания, плакала взахлеб, желая выплеснуть весь ужас, который пережила, очиститься от унижения, которому подверглась, смыть всю обиду на Верда и на папу. После слез пришло опустошение, но все же стало немного легче. Завернувшись в пушистое белое полотенце, вышла, ни на кого не глядя. Интересно, слышали? Конечно, слышали. Меня невозможно было не услышать. В тягостном молчании приблизилась к столу, приметив, что на нем лежат кольцо и ожерелье. Ну и хорошо. Нельзя разбрасываться подобными вещами, ведь еще придется вернуть. Камни редкой красоты и огранки не вызывали чувства радости. Я и раньше не особо интересовалась украшениями, а теперь, пожалуй, вообще стану шарахаться от каждого подарка. Кэс взяла меня за руку и усадила за стол, придвинула чашку с травяным успокаивающим чаем. Я машинально разобрала запах на составляющие, определила компоненты, их истинные названия, классификацию, вспомнила, где произрастают и каковы основные свойства. Поняла, что не зря столько готовилась, и сегодня могу себе позволить отдохнуть. Эта мысль еще немного подняла настроение. «Льяра, расскажи нам», — попросила Тилья, осторожно погладив мне пальцы. Слова будто сами потоком полились наружу. Слез больше не было. Я говорила ровно и спокойно, удивляясь себе, как так выходит. Но главное, что по мере повествования в груди поднималась злость, вытесняя страх и прочие чувства. Когда закончила, воцарилось молчание. «Может, стоит рассказать всю Верду или хотя бы Райду?» — предложила Кэс. «Или обоим?» — добавила Тилья. «Самим нам точно не справиться. Верду не надо. По крайней мере, не сейчас. Не знаю, что больше останавливало от этого шага. Обида или же страх за любимого. Вот бы как-то выкрасть эти фотографии». Тилья даже раскраснелась от негодования. Я усмехнулась. «У Галана есть древнее устройство, которое может их делать. Я знаю, как оно выглядит. Отец как-то показывал. Боюсь, что нужно начать с него. Но где принц его хранит, мы не знаем. Да и вариантов слишком много. Собственный дворец в Файбарде, поместье в Эрисолде и комнаты здесь. Это только те, о которых известно. Так просто туда не пробраться. Нужно придумать что-то еще. Может, как-то его скомпрометировать? Узнать о Галане что-то эдакое? Такое, чем его действительно можно будет пронять?» Девчонки дружно закивали, соглашаясь. «Может, все же расскажешь все Вердериону? Уверена, он найдет способ решить эту проблему», — снова предложила Кассандра. «Боюсь, если я скажу Верду, он просто свернет принцу шею, и у него будут неприятности. Видели бы вы его вчера. Он так сильно и неожиданно разозлился, как будто у меня и правда был выбор. Если бы я рассказала о произошедшем, то Галан меня бы сумасшедший выставил. Я слишком испугалась, чтобы соображать, да и из-за этой дряни и правда была не в себе». Я подела пальцем проклятое ожерелье. Внезапно лежащее рядом кольцо завибрировало. «Это еще и амулет вызова. На что Галан рассчитывает?» Отвечать я не стала, лишь убрала драгоценности в шкаф, предварительно завернув в платок. День решили провести бездельничая, ибо от учебы уже хотелось на стену лезть. Снаружи снова зарядил мелкий дождик, настроение было вяло-сонным. Валяясь на кроватях, попытались придумать какой-то выход из сложившейся ситуации, но пока ничего не приходило в голову, кроме безумной идеи обыскать его комнату здесь, в академии. Вдруг там удастся что-то обнаружить. «Я смогу открыть дверь, вот только нет ли там каких-то его штучек?» «Уверена, если и есть, то, скорее всего, они среагируют на магию. Идея!» Меня внезапно осенило. «Я надену это ожерелье и стану все равно, что обычный человек. Хоть какой-то от него прок будет, пусть послужит правому делу». «А вдруг не сработает?» — испугалась Кэс. «Вдруг у него там что-нибудь убойное?» «Отец дал мне защитный артефакт. Попробую взять и его. Вот только не знаю, получится ли использовать их одновременно. С другой стороны, ничто не мешает попробовать заранее. Еще бы узнать точно, когда Галлена там наверняка не будет». «Мне уже передали приглашение на вечеринку». Тилья даже подскочила. «Галлен устраивает ее завтра ночью, чтобы отпраздновать сдачу экзаменов». «Прекрасно!» — я обрадовалась. «Значит, не придется долго ждать. А сегодня можно все продумать как следует». Остаток дня мы провели в комнате. В столовую я не ходила, опасаясь встречи с Галленом. Спать снова легли пораньше, а около полуночи кто-то постучался в двери, и это точно не были наши ребята. Нормальные гости как-то бы обозначились, а потому мы не открыли, но стало жутковато. Наутро наступил день экзамена, мысли о котором сумели вытеснить все прочие. Вместо обычной формы натянула форму для оборота и рискнула отправиться с остальными на завтрак. Хмурые и сосредоточенные парни размеренно жевали яичницу, закусывая бутербродами с ветчиной. Только Кэсси, не изменяя себе, балагурил и пытался всех растормошить. Ребята в ответ его только вяло посылали, и он постепенно переключился на меня. «Льяра, не стыдно прохлаждаться, пока мы тут в поте лица трудимся?» «Кэсси, тебе-то какая разница?» «Да уж, ничего себе, прохлаждаюсь». «А я переживаю, вдруг нас с тобой поставят в одну группу, а ты не готова, провалимся из-за тебя». Кэсси, конечно, шутил, но мне что-то было сейчас не слишком весело. «Завидовать нехорошо, но так и быть, в следующий раз пойдешь вместо меня, правда, придется переделать платье». «Какое платье?» Сандер впал в ступор. «Розовые», — вставила с серьезной миной Тилья. «Тебе пойдет, я уверена». Она убежденно кивнула. Рассмешила нас не столько шуточная перепалка, сколько недоумевающее лицо парня, а может, просто выходило напряжение, но мы хохотали до слез, изредка выдавливая сквозь смех замечания по покрою гипотетического наряда для Сандра. Так, в приподнятом настроении, мы вышли из столовой, и тут случилось закономерное. Я столкнулась с Галленом. В первый момент меня обуял липкий ужас, даже ноги подкосились. И я на мгновение замерла, чтобы не упасть. А потом принц Файбарский бесцеремонно схватил меня за руку, рывком отводя в сторону. «Все в порядке, я разберусь», — я успокоила ребят. Парни хотели вмешаться, но нельзя было допускать нового конфликта. Хотя втайне я все же надеялась, что они не уйдут слишком далеко. Девчонки прекрасно поняли мое состояние, а потому остались на месте, скрестив руки и неодобрительно наблюдая. Повернулась к принцу. «Что ты себе позволяешь?» «Это что ты себе позволяешь? Где кольцо?» Он поднял мою руку, демонстрируя отсутствие оного на пальце. «Никогда не смей игнорировать мой вызов. Не смей снимать кольцо. Не смей запирать передо мной двери». «Ага, так вот кто приходил ночью. Отчего-то я и не сомневалась». В груди снова разгоралась ярость. «Прости, дорогой, но я сегодня без ошейника, а значит, разговор будет проходить по-другому. Как хорошо и правильно, что я вчера весь вечер медитировала. Прав, магистр Гофф? Отлично успокаивает. Проблем, конечно, это не решило, зато эмоции сдерживать стало полегче». Глубоко вдохнув, рывком высвободила руку и постаралась говорить ровно, чувствуя, как зверь во мне сердится. «Галлен, у меня через час экзамен. Тебе обязательно прямо сейчас портить мне настроение». «Ты не поняла, киска. Теперь ты от меня зависишь, и у тебя будет то настроение, которое мне требуется. Пожалуй, зря я не довел вчера дело до конца. Но сегодня мы это исправим. Принц наклонился близко-близко. «Сегодня будь готова посетить мою вечеринку. Надень что-нибудь поэротичнее, а то вчерашнее меня не впечатлило». Он взял мою руку и что-то в нее вложил, аккуратно зажав пальцы. Не нужно было смотреть, чтобы понять. Это забытые мной в кабинете доктора трусики. «Так, Льяра, вдох-выдох. Вспомним магистра Гофа. Точка покоя. Мерзавец просто хочет меня выбить из равновесия. Что бы он себе ни придумал, нельзя позволить ему сделать это на самом деле». Голос прозвучал спокойно и немного устало. «Галлен, обязательно нужно меня унизить. Думаешь, сломав, получишь верную союзницу? Или тебе действительно нужен рядом враг, который спит в твоей постели, но ненавидит?» «В моей постели?» Принц искренне удивился. «С чего ты возомнила, что я буду терпеть тебя рядом? Нет, я подготовил иное место, но если будешь стараться, разрешу спать на коврике за дверью». «Жаль, лорд Сатем не слышит, какую участь ты уготовил его дочери. Лорду Яранту будешь рассказывать, что у тебя все прекрасно и какой у тебя хороший муж, если, конечно, тебе хоть чуточку жаль своих любовников». «Нам не о чем разговаривать». Попыталась уйти, но принц снова меня задержал. «Не так быстро, киска. Для начала ты поднимешь свои мягкие лапки и сама меня поцелуешь, пока твои никчемные друзья пялятся. Нежно-нежно, чтобы даже я поверил». Говоря все это, принц мило улыбался, и по выражению его лица можно было подумать, что мы тут и правда воркуем. «Не дождешься. Галлен, не думай, что тебе удалось меня запугать. Только тронь, и я превращу твою оставшуюся короткую жизнь в кошмар». Я не говорила, рычала. «И не думай, что мне про тебя ничего не известно». Сделав многозначительное лицо, я развернулась и пошла прочь. Это, конечно, все бравада, но пусть и он помучается. «Льяра, что ему было нужно?» — подскочили девчонки. «Что он тебе дал?» Внимательный взгляд Кэсси уперся в мой сжатый кулак. «Ничего нового». Обнаружила, что все еще комкую в кулаке часть своего гардероба и быстро сунула в карман. «Не думайте пока о Галлене. Давайте лучше пойдем на экзамен». По дороге мы все же свернули в туалет, где шепотом и недомолвками я поделилась с подружками сутью разговора. «Каков подонок!» Возмущению девчонок не было предела. «Знаете», — начала я, озвучивая смутную догадку, «мне кажется, на деле Галлен не собирается на мне жениться. Весь этот фарс для чего-то ему нужен. Но для чего?»